В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Приглашаю на 998-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В начале апреля британская компания WRN Broadcast объявила о начале эксплуатации новой системы спутникового радиовещания. Тем самым дан старт перехода радиовещания со спутников на качественно новый уровень. Новая революционная, по словам разработчиков, система радио с картинками позволяет спутниковым и кабельным радиостанциям показывать визуальный контент на телевизионных экранах. Для тех, кто, может быть, не знает, поясню, что для приема радиовещания со спутника используется все тот же телевизор со спутниковым ресивером. Только в момент радиотрансляции экран пустой. Точнее, на нем изображена зашитая в сам приемник статичная картинка. Теперь с новой технологией при трансляции радиопрограммы на экране может появиться визуальное изображение, которое может включать в себя какой-то графический контент, который радиостанция посылает в реальном времени вместе со своим основным аудиосигналом. Это может быть демонстрация страниц веб-сайта радиостанции, интерактивные SMS-сервисы и многое другое. Как говорится в пресс-релизе провайдера вещательного сервиса, первым клиентом, использующим новую технологию, стала известная станция международного вещания «Радио Нидерландов». По новой технологии транслируются программы арабской службы международного отдела радио Нидерландов на спутниках Арабсат и Нилсат. Все это дает возможность трансформировать радиовещание в своеобразный круглосуточный телеканал. Управляющий директор WRN Дэвид Тридвей так поясняет и комментирует новую технологию. Многие международные вещательные компании используют спутники, а нередко и операторов кабельного вещания для расширения своей аудитории, так как данные вещательные платформы относительно недорогие и достаточно доступные для использования. Однако, частые пользователи спутникового вещания не могут не согласиться с этим, предпочтительнее, чтобы экран телевизора не был пустым, а все-таки нес какую-то картинку. Технология радио с картинкой решает эту задачу, трансформируя спутниковый радиоканал, расположенный на платформе цифрового телеканала, в полноценный видеоканал, но стоимость которого составляет мизерную часть от стоимости эксплуатации телевизионного канала. Это позволяет вещателю предложить слушателю интерактивное общение на новом уровне, а если говорить об использовании данной технологии коммерческими радиостанциями, то и увеличить доходность своего вещания. Основные опции новой технологии включают следующие моменты. Как известно, при включении спутникового приемника на экране появляются два раздельных меню – теле- и радиоканалов, из которых большинство пользователей выбирают меню телевидения. Так вот, радиостанция в этом случае появляется именно там, что увеличивает вероятность ее обнаружения новыми слушателями. Веб-контент радиостанции, как пример лента новостей, актуальное программное расписание, аннотации тематических программ и тому подобное, могут появляться на экране параллельно с трансляцией радиопрограммы. Особенно полезна эта функция будет в тех странах, где присутствуют ограничения на доступ в интернет. Наконец, на экране в реальном времени могут появляться сообщения и комментарии слушателей, которые они тем или иным способом отправляют на радиостанцию. Ну а если в студии установлена камера, как сейчас практикуют уже многие радиостанции, то можно будет живьем увидеть и радиоведущих. Ну а для предварительно записываемых радиопрограмм появляется возможность сопровождать их различными рисунками, схемами, фотографиями, также предварительно загруженными в систему. Как сказал глава отдела по распространению радиопрограммы «Радио Нидерландов» Ян Вилен Дрейксейдж, решение «Радио Нидерландов» стать пионером в использовании новой технологии было продиктовано результатами исследований, которые проводились в Африке и на Ближнем Востоке среди аудитории спутникового телевидения. Выяснилось, что подавляющее большинство пользователей никогда не переключали спутниковый приемник на опцию радио. Поэтому теперь радио Нидерландов получило огромную дополнительную аудиторию. И несмотря на то, что вещание на арабском языке станции ведет только с 18 до 22.00, как обычно время всемирное координированное, в остальное время на канале транслируется популярная арабская музыка. Технологии спутникового радиовещания к традиционным технологиям эфирного. Бюллетень Всемирного DX-клуба сообщает об изменениях, произошедших в вещании радио ICDI. ICDI можно расшифровать в переводе на русский язык как Международный отдел развития интеграционных сообществ. Это религиозная организация, которая работает в Центральной Африке. Ее цель – улучшить жизнь местного населения практически во всех сферах деятельности, и одним из направлений является радио. Радио, как, впрочем, и многое другое, отстает в своем развитии в Центральной Африке на многие десятилетия. Как утверждает представитель ICDI на своем сайте icdiinternational.org, в Центральноафриканской Республике только в ее столице, Банге, есть возможность подключения к интернету и сотовой связи. И то эти возможности сильно ограничены. За пределами столицы практически нет телефонов, отсутствует телевидение и даже газеты. И только радио является тем единственным средством, посредством которого практически все жители узнают о происходящем как внутри, так и за пределами страны. До конца 2005 года в стране существовала одна государственная коротковолновая станция, сейчас она использует также средние волны и одну FM-частоту, и 6 FM-станций, которыми владели частные компании. В декабре 2005 года радио ICDI получило разрешение на строительство первой частной коротковолновой станции Центральноафриканской Республики. В 2006 году команда инженеров из HCJB работала над подстройкой новой станции, и в феврале 2007 года первые программы на французском языке, получаемые посредством трансмирового радио, вышли в эфир на частоте 6030 кГц. Согласно WRTH, станция работала в эфире с 5 до 9 и с 14 до 18 часов. Мощность передатчика – 1 киловатт. Теперь же, согласно сообщению бюллетеня Всемирного DX-клуба, с которого мы и начали разговор об этой станции, радио ICDI заработает и в ночное время на частоте 3390 кГц. Точное время, к сожалению, не указано. В WRTH также сообщается, что у станции есть планы по установке второго передатчика, предположительно на частоте 7160 кГц. Как пишет в своем блоге Дэн Эндерсон из технологического центра HCJB, еще один передатчик будет установлен инженерами HCJB как дар для радио Центра Африк, государственного вещания Центральноафриканской Республики. Частота пока не названа, но, вероятно, это будет 5035 кГц. Согласно данным, опять-таки, WRTH, сейчас государственное вещание использует частоты 1440 и 7220 кГц. Мощность в обоих случаях 50 кВт, время работы с 7 до 17.00. Благодаря сайту Interval Signals Online мы можем услышать, как звучит государственное радио Центральноафриканской Республики. Вот фрагмент этой записи 15-летней давности. Кстати, записи звучания радио ICDI мне найти не удалось. Менеджмент либерийской станции Star Radio объявил о том, что возобновляет коротковолновое вещание в стране. Управляющий станцией Джеймс Морлоу сказал, что тестовое вещание началось на частоте 4025 кГц. Господин Морлоу сказал, что так как страна стала на путь восстановления, то он уверен в необходимости соответствующего способа распространения информации, и этим способом как раз и являются короткие волны. Управляющий Star Radio также сообщил, что Комитет ООН по делам беженцев символически передал активы своим нескольким партнерам в Либерии, включая и Star Radio. Господин Морлоу уверен, что 3 мотоцикла, предоставленные станции, существенно помогут в работе ее корреспондентов, однако им, конечно же, необходимо больше. Передатчик для станции был сконструирован по принципу «сделай сам», рассказывает DX Listening Digest Джами Лабадия из США. Либерийцы получили такой своего рода конструктор и подробные инструкции, как собрать станцию. То есть установить передатчик, поставить антенную мачту, настроить антенные системы. Детали передающей станции таковы. Максимальная мощность передатчика 2,5 кВт, и она может плавно изменяться. Антенна-диполь типа галстук-бабочка с высотой подвеса около 15 метров, направление антенны – запад и восток. Тестовое вещание на частоте 4025 кГц ведется с 5 до 9 и с 18 до 21 часа. Star Radio также работает в УКВ диапазоне на частоте 104 МГц круглосуточно. Адрес станции в интернете www.starradio.org.lr. Национальная ассоциация коротковолновых вещателей Соединенных Штатов Америки объявила о запуске исследования аудитории слушателей коротких волн. Цель этого исследования – собрать демографическую и другую информацию о слушательской аудитории станций, работающих в диапазонах коротких волн. Опрос проводится как среди слушателей в Северной Америке, так и во всем остальном мире. Вопросы, а их ровно 30, касаются предпочтений слушателей в коротковолновом эфире как среди станций, так и программ. Информация об использовании аппаратуре, о цифровом стандарте DRM и многое другое. Национальная ассоциация коротковолновых вещателей США обращается ко всем слушателям коротких волн, клубам слушателей и издателям специализированной периодики с просьбой распространить данную информацию среди всех потенциальных респондентов. Опрос уже открыт и будет проводиться до начала мая 2011 года. Результаты исследований будут публично объявлены на ежегодной конференции Национальной ассоциации коротковолновых вещателей США в середине мая 2011 года. Если вы захотите подробно узнать о деятельности этой организации, то заходите на сайт www.shortwave.org. Оттуда же, с главной страницы, вы сможете попасть непосредственно на страницу опроса. И в заключение напомню наши адреса. Программа «Клуб DX», русская служба «Голос России», улица Пятницкая, 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронные адреса letters@ruvr.ru или post@ruvr.ru. Наш веб-сайт находится по адресу ruvr.ru. Там же вы можете послушать прямую интернет-трансляцию. И это все у нас на сегодня. С вами прощаются режиссер Алла Новикова, автор и ведущий программы Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».